— сказал Давин жестоко. «Я улетел на нее». «Когда?» «После этого». «После того, как выпили воды?» «Да». «Но как же? Вы же парили! Это же медленно! До Луны около 400 000 километров, 10 раз вокруг света!» «Это неважно», — с трудом произнес Гумми, будто с каждым словом у него распухал язык. «Парить — это удовольствие, баловство. А можно еще оказываться». Доктор Давин устал, как язык Гумми, будто это он сам еле ворочался в его рту. «Ну и какая же она, Луна?» — спросил он со скукой. Глаза Гумми остекленели от немоты. Что-то стремительно приближалось к ним вплотную, и взгляд его разбивался. Словно он видел перед собой что-то все ближе, настолько отчетливо, что терял дар речи, потому что не вспоминал, а видел. Давину даже на мгновение померещилось, что в его радужной оболочке отразилось нечто, чего перед ними не было. Они как раз шли по полю, и он затряс головой. «Так что же? Какая?» — спросил он настойчиво. «Коричневая», — еле выживал Гумми и выпустил слюнявый пузырь. «Да он еще и припадочный», — успел подумать доктор. Когда Гумми пришел в себя, над ним склонялось встревоженное и виноватое лицо Давина. Он тер Гумми виски. Он так обрадовался, когда Гумми пришел в себя, заулыбался заискивающе и ласково. «Бога ради, простите меня, Тони. Я вас замучил своими расспросами. Я абсолютно верю, что вы тогда были на Луне». Гумми посмотрел на доктора с любовью и снисходительностью, как на ребенка. «Я только что был там», — сказал он, поднимаясь с травы. Давин прилег в своем кабинете ровно на секунду и как провалился. Он очнулся от того, что ему в глаза било солнце, необыкновенно бодрый и испуганный, что проспал так долго. Солнце приходило к нему на диван теперь уже после 5, к вечеру. Он стремительно сел, злой, звонко и дрожащий, как запевший под ним пружина дивана. Посидел секунду, пока проплыли перед глазами черную выскорку вертишцы, и так же решительно встал, как сел. Потянулся властно, с хрустом. Что за бред примерещился? Чушь! Пора заняться природой снов вплотную. А я их вижу вместо того, чтобы работать. Он еще покачал головой, усмехаясь и потрунивая над собой. Экая тонкая творческая психика. Любимая уехала. Гумми, Тони, Луна. Что за чушь? Он уверенно направился к столу, к своей рукописи о природе сновидений. Он любил вид из окна, любил взглядывать туда для сосредоточения. Он взглянул, за окном колол дрова человек. Так это был Гумми. В провинции, да еще в те времена, все быстро обретало ритм. Сегодня, впервые встреченные завтра, становится знакомым, послезавтра — обычным, а послепослезавтра — ритуальным. Жители Таунуса привыкли встречать эту странную пару, прогуливающихся к концу дня по Северному шоссе до города и обратно. О чем они могли так важно беседовать? Чтобы не возвышать в своих глазах Гумми, таунусы понизили доктора, что доктор тоже того ставила все на свои места и вровень. Что тут удивительного, когда такие штуки болтаются в небе? И они тыкали в дирижабль. Все-таки следует отметить, провинция не только потому бедна событиями, что их нет, но и потому, что они не нужны. Поэтому-то редкие вещи собираются вместе за неупотребимостью. В музеях такая же картина. Гумми и доктор стали нужны друг другу, будто лежали в одной витрине. То, что Гумми обожал Давина за красоту, за ум, за человеческое отношение, это нам понятно. А вот что доктор находил в нем, кроме любопытного клинического случая —